Находящиеся за столом студенты бросили на нее взгляды. Один явно сочувствовал. Другие двое же явно желали поддержать такую точку зрения. Это кафе они полюбили давно и ходили сюда еще начиная с первого курса. И совсем не по той причине, что подаваемые здесь десерты готовились на высшем уровне. И даже не из-за того, что позволить себе столик здесь могли лишь самые богатые из студентов университета. Нет, больше потому, что здешние цены избавляли их от необходимости сидеть в одном помещении с раздражающими нищебродами. А еще в силу этой причины тут было достаточно тихо, чтобы спокойно посидеть и поговорить. «Думаешь, он знал?» — уточнил сидящий напротив нее высокий парень. «Про твою сестру». Его вопрос прозвучал с ноткой беспокойства, почти заботливый. «Не знаю, Петр», — Екатерина поморщилась. «Я никому и никогда не рассказывал об этом, кроме вас». «Ну как-то он узнал?» — резко возразила красивая и невысокая брюнетка, что сидела слева от Екатерины. «Как и про моего отца». Алина Дьякова, дочь барона Бориса Дьякова, была родом из Твери, как и вся ее семья. Обычно тихая и спокойная, сейчас она походила на разгневанного щенка. Екатерина, вероятно, в любой другой ситуации посмеялась бы от такого нелепого преображения. Все равно, что смотреть, как злится утенок. Забавно. Но сейчас ей просто хотелось чьей-нибудь крови. Кажется, ее до сих пор трясло от бешенства, хотя проклятая лекция закончилась 4 с лишним часа назад. «Это еще не все», — заявил Петр Мелехов. «Помните Самойлова? Я тут поговорил с ребятами. Оказывается, у его родителей была собственная небольшая фирма в Краснодаре. Все было так, как и описал Рахманов. Впоследствии ее потом сожрала дочерняя компания одного из тамошних графов, а судебные издержки полностью разорили его родных. Он сюда-то поступил чудом и только благодаря стипендии». «Ублюдок! По-живому резал!» — сквозь зубы прошипела Екатерина, зло ткнув вилкой в пирожное. «Кто он вообще такой?» Алина перевела взгляд сначала на свою подругу, а затем на Петра. «Ему не больше 20. Почему деканат и учебный совет позволяют этому выскочке учить нас?» «Петь, ты...» «Без понятия», — покачал головой Мелехов, подняв руки. «Вообще». «Тебе не сказали?» — удивилась Дьякова. «Твой отец же граф, и...» «И это здесь не играет особой роли», — фыркнул в ответ Петр. «Все, что я узнал, так это то, что его сюда продвинула София Андреевна. Все». «На что спорим, что он свое место через постель себе выбил?» Тут же задал вопрос четвертый и последний участник беседы. Юрий Шарфин, как и Екатерина, не являлся аристократом. Но, как и Руденко, происходил из очень богатой семьи и был родом из Казани. Семья его имела достаточное богатство, вероятно, лишь детишки столичных аристократов могли себе позволить соперничать с ним в необдуманных тратах денег. И Юрию это нравилось. Он любил кичиться своим толстым кошельком при любом удобном случае, прекрасно понимая, сколь большое влияние ему давали эти деньги и положение семьи. «Впрочем, голод-то ничего такая», — весело усмехнулся он. «Я бы с ней повеселился». «Она старше тебя раза в два», — тут же напомнила ему Алина, на что Шарфин лишь махнул рукой. «Предпочту думать об этом, как о том, что у нее хватит опыта, чтобы удовлетворить меня в постели». Рассмеялся он и сделал глоток из стоящей перед ним чашки. «Как обычно, кофе с коньяком. И вообще, вам не все ли равно? Вон, наша неженка уже написала жалобу. И я слышал, что еще двое пожаловались в учсовет». Алина сделала вид, что даже не заметила этих слов, лишь подобострастно улыбнувшись. Несмотря на то, что она являлась дочерью одного из тверских баронов, дела у ее семьи шли так себе. Настолько, что она вряд ли смогла бы себе позволить регулярные посещения этого заведения. На ее счастье, Юрий слишком любил сорить деньгами и с удовольствием оплачивал их посиделки. «Если это так, то мы можем просто накидать на него достаточное количество жалоб, чтобы парня пнули под зад, и все», — предложил Петр. Но это предложение вызвало у Шарфина усмешку. «Да ну вас! Че так скучно-то? Надо узнать, кто он такой», — твердо произнесла Екатерина. — Уверена, что он сюда попал не просто так. Должна быть причина, почему этого говнюка поставили нам преподавать. И... Она вдруг заметила странный, почти насмешливый взгляд Шарфина. — Что? Что-что? — весело спросил он. — Я знаю этот твой взгляд, — раздраженно заявила она. — Ты что-то знаешь? — Возможно, — — усмехнулся он и с надменным выражением на лице поднес к губам чашку с кофе. «Юра! Мне тут одна птичка новость на хвосте принесла. Говорят, этот парень работал в L&R». «У его сиятельства графа Лазарева?» — округлила глаза Дьякова. Шарфин лишь пожал плечами. «Возможно». Он одним глотком допил свой кофе. «Подтверждения у меня нет, но... Вы задумайтесь вот над чем. Если он там работал, любой, кому повезет попасть туда, будет держаться за эту работу зубами». «Тогда почему он тут?» — выдал логически верный вопрос Петр, задумчиво потирая подбородок. «Без понятия», — заявила Екатерина, все еще злая после того, что произошло. «Но я собираюсь это выяснить». Глава пятая. «Да что ты стонешь-то?» «Злой я, Ксюша», — вздохнул, сидя, облокотившись на стойку. «Очень злой. И печальный». «Так, может быть, просто забьешь на них?» — осторожно предложила она, налив себе еще немного красного вина. «Раз твоя печаль тебя так гложет». Мы сидели вечером того же дня в «Ласточке» за барной стойкой. Точнее сказать, в самом конце этой здоровенной корабельной палубы, которую по какой-то неведомой мне причине называли барной стойкой, подальше от общего гомона и шума. А шуметь было отчего. До нового открытия бара оставалось всего несколько дней. Событие состоится в вечер этой субботы, и народ усиленно к нему готовился. Почти все работы по устранению последствий случайного возгорания проводки, как это дело значилось в официальных документах, почти закончены. Вот Мария и решила устроить, так сказать, дегустацию новой барной карты. Как итог, весь персонал и некоторые из сотрудников князя собрались в главном зале, пока Мария на пару с Викторией мешали разнообразные коктейли, раздавая их всем желающим на пробу. Что пил я? Пиво. Темное и мрачное, как моя жизнь. «Так говорю же, забей просто». Вновь предложила она, покачивая в руке бокал с красным вином. От массового возлияния коктейлями сестра отказалась, списав это на то, что наутро голова будет болеть. «Слушай, ты же говорил, что тебе надо всего лишь пересидеть там, и все, разве нет?» «Как бы да, но...» «Ну вот и забей», — Ксюха пожала плечами и пригубила вино. «Просто протащи их через этот план занятий, который тебе дали. Тихо, мирно. Получил лицензию, и все». Кислое выражение на моем лице, вероятно, оказалось достаточно красноречивым. «Не можешь, да?» — улыбнулась она, глядя на мою физиономию. «Ксюша, я привык делать свою работу», — вздохнул и глотнул пиво. «И делать ее хорошо». «Что, опять твой перфекционизм разыгрался?» — негромко рассмеялась она. «Что-то вроде того». «Понимаешь, какой смысл браться за работу, если ты изначально настроился на результат, и так сойдет? В этом же нет логики». «Ну, почему же?» — начала была она, но я лишь поморщился. «Нет, Ксюх, не сойдет. Это путь в никуда. Ты начинаешь с мелочей. Чего о них переживать? Это же мелочи. Ведь и так сойдет. Потом это превращается в принцип, а принцип переходит на более важные и критические обязательства. А потом — бац! — я хлопнул ладонью по стойке. — И все. Вся твоя жизнь превращается в «и так сойдет». Я так не хочу. Я привык вкладываться в то, что делаю. Неважно, обучение это или очередное дело, я хочу доводить его до результата, положительного результата. «Прости, поправь меня, если я вдруг ошибаюсь, но разве получение лицензии не есть результат?» Даже не пытаясь скрыть вызванный моими словами скепсис на лице, поинтересовалась она. «Один из результатов», — уклончиво ответил я, сделал последний глоток и посмотрел на пустую бутылку. «Окей, но давай взглянем на это с другой стороны», — предложила она, забирая пустую тару из моих пальцев. «Смотри, вот сейчас ты их хорошо обучишь, а затем, получив лицензию, встретишься с кем-то из них в суде, например. Получается, что ты сам плодишь себе противников. Сильных противников. Разве нет? Или я ошибаюсь?» «Соперников, Ксюша», — поправил я ее. Я создаю себе соперников. Если барахтаться в лягушатнике с детишками, то сильнее не станешь. Для того, чтобы расти, нужны сильные противники, а не глупая и наивная мелюзга. В противостоянии с такими нет ни азарта, ни смысла. Ты себе сейчас сам не противоречишь? Что поделать, — пожал я плечами. Считай, что у меня двойные стандарты. Уж мне-то это известно, как никому другому. Что в начале своей прошлой карьеры, что сейчас, я проводил вечера за учебниками, подтягивая теорию. Смотрел разборы дел и читал статьи. Тихонько, незаметно. В кресле в своей комнате или здесь, в зале, с наушниками, чтобы никто не мешал. Просто потому, что всегда есть куда стремиться. Всегда нужно куда-то стремиться, не стоять на месте, противостоять лучшим, чтобы самому стать лучше. В противном случае тебя ждет только стагнация. Сестра посмотрела на меня, а затем... «Ну, ты чего?» — начал я, когда она поставила бокал на стойку и обняла меня, положив голову мне на плечо. «Какой же ты все-таки у меня хороший!» — пробормотала она. «Эти ребята даже не представляют, как им повезло». «О да!» — усмехнулся я, погладив ее по голове. «Половина из них точно не представляет. Некоторые, кроме первого раза, больше на занятия даже не приходили». «Тебя динамят?» «Не переживай. Я потом на них отыграюсь», — злорадно пообещал. «Ладно, надо идти Собакевича выгулять перед сном». «Слушай, может, ты...» «О, нет!» — тут же вскинулась она, вырвавшись из объятий. «Как там Мария сказала? Мы в ответе за тех, кого приручили. Вот ты приручил, ты и гуляй за ним с пакетиками». Повернувшись, посмотрел на этого засранца. «Вот скажите мне, как?» Здоровенная фальшивая овчарка развалилась на диване у стены, положив морду на колени одной из девушек. Викины подруги по работе заняли всю угловую часть и весело щебетали, что-то обсуждая и периодически поглаживая довольную таким положением дел собаку. «Вот объясни мне, как вышло, что они от него в таком восторге?» «Ну, это же собака, Саша!» — сказала Ксюша таким тоном, будто одно лишь это заявление должно было объяснить вообще все. «Это здоровенный продукт селекции ушастых по выведению злобной, зубастой твари», — возразил я. «Вот потому ты ему и не нравишься», — тут же отозвалась она, глядя на животину. «Собаки чувствуют, когда их не любят, и относятся соответствующе. Для тебя он монстр и бремя, а для них — милый песик». «Знаешь, познакомься они с ним в тех же условиях, что и я, имели бы другое мнение», — проворчал я. «Не их эта зараза сожрать пыталась, гоняя по грязной стройке». «У всех разный опыт», — пожала плечами сестра. «Проблема в том, что ты пытаешься переложить опыт своего с ним знакомства на них и возмущаешься, что они не сходятся. Вот тебе и результат». Коротко задумавшись, пришел к выводу, что, вероятно, она все-таки права. Я ведь и правда относился к нему именно так, как и сказал. «Жуткая химера, созданная альфами, чтобы охотиться, в том числе и на людей. А девчонки? Для них он всего лишь ленивый и добрый балбес, который с радостью принимает ласку». Повернувшись к сестре, я посмотрел на нее с подозрением. «Ты когда это вдруг стала такой умной?» «Так я же старшая сестра», — заявила Ксюша с таким видом, будто это была непреложная истина. «Старшие сестры всегда умнее младших братьев. Это аксиома». «Это ты где такую чушь вычитала?» «Где-где?» — хмыкнула она. — В руководстве для старших сестер. Там фигни не напишут. — Жизнь — несправедливая штука, — вздохнул я и встал со стула. — Ладно, попрошу Вику смешать мне что-нибудь такое же горькое, как моя жизнь, и пойду прогуляюсь. Заодно и мозги проветрю. Обойдя собравшихся у стойки людей, помахал Вике. — Чего тебе, о мрачный и нелюдимый красавчик? — весело поинтересовалась она, наклонившись ко мне. — Ну, не могу не отметить, что с ее третьим размером майка с глубоким декольте смотрелась особенно впечатляюще. — Сделай мне негрони, красавица! — улыбнулся я ей, вспомнив напиток из своего прошлого. Даже в прошлой жизни, редко когда я его пил, далеко не на каждый вечер штука. Но иногда, как я уже сказал Ксюше, хотелось чего-то горького. Чтобы жизнь медом не казалась. Ага. Только вот тут меня ждал сюрприз. «Что тебе сделать?» — не поняла Вика. Удивившись, я уточнил, знает ли она вообще такой коктейль. Как оказалось, не знает. Быстрая проверка через интернет показала, что такого коктейля тут нет. «Забавно. Это что? Я сейчас буду первооткрывателем, получается?» В течение следующих нескольких минут Вика под моим чутким руководством смешала в холодном бокале по тридцатке красного вермута, биттера и джина, добавив в это дело крупный кусок льда, похожий на небольшой айсберг в миниатюре. Сверху все это украшалось апельсиновой цедрой. «Дай попробую», — тут же заявила Вика и сделала короткий глоток. И тут же забавно сморщилась. «Фу, гадость какая-то! Как это пить вообще можно?» «Что там?» — поинтересовалась Мария, подходя к нам и держа в руках шейкер. «Саша себе какую-то бурду намешал», — капризно пожаловалась Вика, передавая ей бокал. «Вот, попробуй». «А можно мне мой бокал отдать, пожалуйста?» — попросил я, на что получил заявление, что «мы только попробовать». «А неплохо!» — похвалила Мария, на что Виктория тут же скуксилась. «Горько же!» — пожаловалась она. «И невкусно!» «Такие штуки, дорогая, пьют не ради сладости!» — напутственно сообщила ей Мария, передавая мне бокал. «Отличный рецепт, Саша! Запишешь?» «Не вопрос!» — пообещал я и ткнул рукой себе за спину в сторону дивана в углу зала. «Как вернемся с этим засранцем?» Взяв бокал и переданный мне Марией рулон одноразовых пакетов, направился к выходу. По пути уже привычно похлопал рукой по ноге и свистнул, привлекая внимание собаки. Заметив, что его морда повернулась в мою сторону, помахал рукой с пакетами. — Пошли, надо дела твои сделать, — сказал я ему, чем вызвал расстроенный «ух» со стороны собравшихся на диване девушек, которые только что лишились грелки для своих коленей. Пес с максимально недовольным и страдальческим выражением на морде слез на пол и пошлепал вслед за мной. Выйдя на улицу, я обругал себя, что не взял куртку. Все-таки середина ноября, холодно уже. Но подниматься за ней было настолько лень, что я просто плюнул. Поднял воротник пиджака и пошел в сторону ближайшего сквера, что находился через квартал отсюда, попивая напиток из бокала. Пес шел рядом. «Слушай», — сказал я ему, вспомнив слова Ксюши, — «может, мы с тобой не с той лапы начали?» Пес посмотрел на меня. «Ну, типа, будем лучшими друзьями», — предложил я, отпив из бокала. «Согласен? Ты не будешь мне нервы трепать, а я тебя за ухом почешу. Как тебе?» Я даже руку протянул, чтобы выполнить свое обещание, но мохнатый тут же злобно зарычал в мою сторону. «Ой, ну и иди в задницу!» Мы прошли до сквера, где пес сделал все свои дела, довольно бегая из стороны в сторону и вынюхивая под каждым кустом. А я сидел на лавочке и наблюдал за этим делом, допивая намешанный в бокале коктейль. 15 минут спустя, когда я уже решил, что пора бы и честь знать, телефон в кармане неожиданно зазвонил. Достав мобильник и глянув на экран, я практически не удивился, когда увидел, что номер не определился. «Да?» — спросил я, ответив на звонок. «Александр Рахманов?» — прозвучал из телефона смутно знакомый голос. «Да, он самый», — сказал я, глядя, как пес бегает туда-сюда от одного дерева к другому. «Добрый вечер. Меня зовут Лаврентий Сергеевич. Не знаю, помните ли вы меня?» «Вы помощник его сиятельства графа Смородина», — вспомнил я. «Мы встречались с вами по поводу дела ресторана». «О, так вы меня запомнили!» Прозвучал из телефона его довольный и даже в каком-то смысле удовлетворенный голос. «С вами было приятно вести дело», — пожал я плечами, а затем подумал, что собеседник все равно этого не увидит. «Могу ответить взаимностью», — вежливо произнес он, «и хотел бы сразу принести извинения за столь поздний звонок». «Ничего страшного. Надеюсь, вы хотя бы раскроете причину своего звонка». «Да, именно для этого я и позвонил. Но, думаю, будет куда лучше сделать это при личной встрече». А вот тут он меня удивил. «Сейчас?» «И если вы не возражаете», — произнес собеседник, и мне почему-то отчетливо показалось, что он еще и кивнул собственным словам. «В целом я не против, но я сейчас...